Полет продолжался долго. Иван начал уставать. Ему хотелось спать. Он вдруг обмяк после длительного вынужденного напряжения. Он ничего не понимал и не мог ничему сопротивляться. Для сопротивления надо было знать основное, с кем ты имеешь дело, кто противник, где он. Иван ничего этого не знал, и у него не было ни малейшей возможности выяснить это. Но прежде чем дрема его оборола, шлемофоны вдруг опять проснулись, проскрежетали занудно, тоскливо, на два почти неразличимых голоса. «Гнух, какого дьявола ты тянешь?» «У меня нет указаний насчет амебы, отвяжись. Тебе лучше знать, куда его расписали. На распил, в систему или систему?» Голова у Ивана была тяжелой, чугунной, но его все же удивило это непонятное «систему» или «систему». Что они имели в виду под одним и тем же словом? Впрочем, какая разница? Скорее всего, никаких системах ему и мечтать не следует. Надо готовиться к распылу. На этот раз он не сможет защитить себя. Ну и пусть. Уже засыпая, он сообразил, что слышит телепатические переговоры, расшифрованные и переведенные для него переговорником, но он не мог больше бороться со сном. «Эти частюли из диспетчерской, Гнух, говорят, что слизняку надо пройти небольшой карантинчик в системе. Ты слышишь меня?» На этот раз в голосе, кроме скрежета и занудливости, просквозила изрядная доля иронии, особенно когда невидимкой произносилось слово «система». Иван почти сквозь сон услышал голос, он не заметил иронии. Все голоса сейчас мешались в его голове с голосами внутренними, с голосами пробужденного сном подсознания. «Наше дело маленькое», — отозвался Гнух. «Куда приказано, туда и поместим. Че ты вообще разволновался? Амеба она и есть амеба. Какая ей разница, где подыхать?» Проснувшись, Иван не сразу понял, где он находится. Засыпал он в шлюпке, в полуразвалившемся неудобном кресле, а сейчас ни кресла, ни самой шлюпки не было видно. Он лежал на серой землистой поверхности, и перед самым его носом торчало серое корявое растение в три вершка. Оно не имело ни ствола, ни ветвей, ни листьев. Оно было одним большим изъеденным или обгрызенным листом. Иван отодвинул его рукой, осмотрел себя. На скафандре не было царапин, вмятин и вообще каких-то видимых повреждений. Да и системы жизнеобеспечения работали как положено, воздуху хватало, было в меру тепло и сухо. В нескольких метрах торчало еще одно растение, но значительно большее. А вот шлюпки нигде не было. Он встал, прошел полсотни метров, огибая торчащие растения листья, наткнулся на валяющийся в ложбинке пулемет, свой, собственный, спаренный, десантный. Поднял его, осмотрел. Пулемет был изрядно запылен, измазан чем-то голенистым, но вполне пригоден для дела. Чуть подальше Иван набрел на первый обломок шлюпки, потом на второй, третий. В одной куче лежали искореженное кресло, рычаг, вырванный из пульта, автомат, парализатор, лучемет. Все это было перепутано ремнями, проводами, вырвавшимися из кресла, пружинками, еще чем-то, и, наверное, благодаря этому не разлетелось по сторонам. Но следов удара шлюпки о поверхность нигде не было видно. Она развалилась на подлете. Сбили? Сама разорвалась? У Ивана болела голова, он не мог думать обо всем этом. Небо было низким, давящим, и таким же серым, как и земля, растение. Ни единого пригорчика, выступа, насколько хватало глаз, простиралась ровная, безжизненная пустыня. Иван включил поясной анализатор. Воздух был разреженным, малопригодным для дыхания. В почве и растениях оказалось столько тяжелых металлов и прочей дряни, что было непонятно, как здесь растут эти изгрызенные лопухи. Иван понавешал на себя собранное оружие и побрел, куда глаза глядят. Шел он долго. Начали болеть ноги, затекать спина, да и неудивительно, с такой-то тяжестью на себе и за плечами. Но пустыня не кончилась, она казалась бескрайней. В конце концов, вся эта гнусная планета могла быть одной сплошной пустыней. Таких полубезжизненных планет и по ту сторону воронки было хоть отбавляй. Даже ближайшие к Земле планеты до их геизации представляли из себя нечто подобное. Иван видал в атласах и учебных фильмах «Марс» начала 21-го столетия. Та же картина, только краски иные. Там красновато-багровые, здесь серые, да еще там лопухов не было. И местами возвышались сглаженные временем склоны кратеров. Темнели редкие трещины, а так один к одному. Стоило лететь ради этого к черту на рога. Небо становилось все более низким, гнетущим. Поднимался ветер. Иван почувствовал его налетающие, пока слабенькие, порывы, даже сквозь скафандр и все, что было под ним. Но Иван сейчас был рад любым переменам. Ветер становился все сильнее. И когда Ивана сзади мягко, но сильно толкнуло в спину, он не удивился. Значит, налетел шквал, значит, скоро буря. Он даже не повернул головы. Но его вдруг толкнуло сильнее, и он полетел на землю. Черная тень промелькнула над головой. Иван перевернулся на спину и застыл. Он ожидал чего угодно и кого угодно, но то, что он увидал, было нелепой фантазией, невозможной в этом чуждом мире. Прямо над ним, в каких-то 10 метрах над поверхностью, нависал гигантский, ящерообразный и перепончатокрылый дракон-птеродактиль. Ивана не поразило то, что у дракона было 2 головы на длинных извивистых шеях, 2 жуткие, усеянные острейшими зубами пасти. Он не удивился и тому, что крылья были полупрозрачные, сквозь них виднелось почти черное пасмурное небо. Его ошеломило другое. В этой разряженной атмосфере не могло летать ни одно существо, даже комар или муха здесь сразу бы упали вниз, как бы ни трепыхали своими крылышками. Ни одна птица бы не удержалась здесь на лету. А эта огромная мерзкая тварь висела, словно на подвесках. Она лишь лениво взмахивала 40-метровыми крыльями, концы которых были усеяны шипами. Она висела свободно и легко, не прилагая для этого видимых усилий, так, словно в брюхе у нее был вмонтирован антигравитатор средней мощности.